Глава 27. Счастье есть только там, где есть добродетель и серьезные усилия, потому что жизнь — это не игра. Аристотель. Найти Зейну мне помог случай. В дверях общежития я столкнулась с Миссой. Знахарка спешила куда-то, поправляя на ходу пышные светлые волосы, но остановилась перекинуться парой слов. Мадам Роуз не объявлялась? Нет, все тихо. Ее голубые глаза потемнели. Каждый день я молю богов, чтобы она канула за грань безвозвратно или нашла себе другую жертву. Мадам Лука и вправду поставила защиту на твою комнату. Да, и велела молчать, не рассказывать девчонкам. Да, вздохнула я. Мы так и не поняли, что ей было нужно и почему она накинулась на тебя. Знаешь, Миса торопливо огляделась. Вокруг нас не было ни души, но она все равно придвинулась ближе и едва слышно прошептала. Недавно я заходила к одной гадалке. Она гадает не как обычно по картам, а старинным ирландским способом. Очень верным. Сейчас мало кто его знает, только выходцы из самого Юрлана. Да и то, там знание передается скрытно, в определенных семьях, из поколения в поколение. Девушка перевела дух и пояснила. По литому воску она и увидела эту мадам Роуз. Сама как вскрикнет, я чуть богам душу не отдала. И она сказала, что ее привлекает ко мне остаточный след. А след чего или кого, не ясно. Не видит она, но зацепка есть. Какая? Ты, Мисса криво усмехнулась. Почему-то ты. А подробнее она сама и не знает. Говорит, ты можешь узнать правду, если захочешь. Ну и завернула твоя гадалка. Наговорила общие фразы, из которых ничего не поймешь. А толком-то ничего не сказала. Она назвала моего суженого. Миса взглянула искоса, но, поняв, что я не собираюсь поднимать ее насмех, немного расслабилась. И представляешь, я найду его в день всех влюбленных. Я едва удержалась, чтобы не возвести глаза к потолку. Ну, конечно, она найдет любимого в день всех влюбленных. Вот как наденет красивое платье, так сразу и найдет. И я даже за это предсказание готова не брать плату. Так, по доброте душевной предсказываю. И как зовут эту твою загадочную гадалку? Зейна Леворх. Она учится с тобой на одном курсе. Ответ произвел впечатление взорвавшейся бомбы. Я не поверила своим ушам. То есть, как Зейна? Я, сама ее ищу. Комната 25. Улыбнулась Миса и доверительно шепнула. В ее роду были настоящие шаманы. Она росла в хижине на земле и немного странная. Ну ладно, я побегу. Нужно еще посылку из дома забрать. С новым платьем. И подруга упорхнула, перепрыгнув через ступеньку. И вправду странная. Прошептала я и пошла искать комнату 25. Попутно я вспоминала прошедшие лекции и пыталась воссоздать в памяти хоть какой-нибудь проблеск необычных способностей у Зейны. Ведь если она гадалка с потомственным даром, то и магические способности у нее должны быть сильными и необычные, по моему мнению. Но ничего такого особенного не припоминалось, кроме крайней степени зажатости и закрытости. Девушка ни с кем не общалась вне лекций, держалась особняком, чуралась преподавателей и еле-еле успевала по всем предметам. Почти как я. «Зейна, можно войти?» Постучалась я и опустила ручку двери. Однокурсница была не одна. Я помешала, наверное, очередному сеансу, потому что девушки вели себя странно. Испуганно вздрогнули, когда я заглянула. «Ага, значит, вот так гадать в академии запрещено или не приветствуется?» — подумала я. Зейна восседала на крупном ковре бордового цвета, испещренного затейливыми бежево-коричневыми узорами. Мне показалось, что в вязи из символов, цветов и букв попадались и цифры. Незнакомка в коричневом форменном платье сидела на голом полу, но напротив гадалки. И пусть она была с моего факультета, но почему-то ее лицо не вспоминалось. И я не могла сказать, с какого она курса. Со второго, третьего или четвертого. В руках Зейны была огромная прозрачная чаша с водой. А внутри плавало что-то белое, и Зейна пытливо вглядывалась в это. «Уйди! У меня гадание!» шепнула незнакомка и недобро прищурилась. «А ты, та выскочка с другого мира!» Теперь понятно, почему нагло врываешься, не зная, что такое гадание и как себя нужно вести. Я вспыхнула. «Вообще-то у меня важный разговор к Зейне. Подожди за дверью», — непререкаемым тоном ответили мне. Казалось, еще пара минут, и незнакомка будет плеваться ядом. «Да что ж они все злые такие в этой магической академии?» Начинает надоедать. Я уже хотела было высказаться насчет ее вежливости и дружелюбия, как была остановлена однокурсницей. «Не надо», — подала голос Зейна и оторвалась от созерцания своей чаши. «Ты и вправду принесла важную весть. Говори». Ее глаза смотрели прямо на меня, но ощущение было при этом странным. Будто она проходила насквозь и видела что-то над ней меня или моей души. Стало жутко. Ее глаза опасно поблескивали, заполнившие радужку тьмой. Чем дольше глядела в них, тем сильнее мне становилось не по себе. Но потом подумала, что не стоит пугаться непривычного вида. На кону мое обучение и возможное отчисление из-за профнепригодности. Вот этого нужно бояться, а не черных глаз. И я пришла, собственно, чтобы поговорить с Зейной. Подумаешь, она в трансе, или как называется это пограничное состояние у гадалок. В общем, постаралась отвлечься мысленно от неприятных чувств, набрала побольше воздуха в легкие и выдала. «Эддингтон хочет закрыть факультет домоводства, а нас всех отчислить». «О!» — прониклась незнакомка и перевела взгляд на Зейну. «Она врет?» В ее голосе слышалась надежда на то, что я лгу. «Я сама слышала». Возмутилась ее недоверию. «Собственными ушами». «Да», — чуть помедлив произнесла Зейна и прикрыла руками глаза. «Я вижу это решение. Оно существует». «Вот черт!» Девчонка вскочила на ноги и достала круглый медальон. Отвернувшись от нас, она нажала на какую-то кнопочку и быстро проговорила. «Самир, привет, это я. Собирай наших, комната 25. Все курсы, кто на месте. Вопрос очень срочный». Интересно, гаджет работал либо в одну сторону, либо незнакомка постеснялась включать громкую связь. Не дожидаясь ответа, она выключила его и в сердцах сказала. «Обалдеть! Не думала, что такое возможно!» Она убрала обратно в карман платье и зло выплюнула. «Эддингтон сумасшедший!» «Король так не считает», — возразила я. Почему-то Эддингтон бесил, но сумасшедшим не казался. «Нам нужно помешать ему как-то. Это несправедливо. Я только начала учебу. А мне закончить бы и получить диплом. Я вообще-то работу себе уже нашла. Только этот чертов диплом и нужен». Хмуро прервала меня незнакомка и вдруг протянула руку. «Алифар, будем знакомы». «Алиса», — пожала руку я. «Вот и вправду. Разные менталитеты в двух мирах. У нас гонца с плохими новостями казнят, а не привечают». «Да, знаю. А тебе столько говорят. И все неправда». Уставила свое слово Зейна. Потом встала на коврике и печально вздохнула. 26 человек со своей соседкой-знахаркой я не размещу. Орли скоро придет, так что... Я помогу расширить пространство». Лифар воздела руки и замерла. «Только ты командуй, я не очень умею раздвигать. Силу волью, а сама техника у меня не идет». «Хорошо», — легко согласилась та, кого я считала полным профаном в магии. И тоже раскинула руки в стороны. Начали. Наблюдать за тем, как трещит и раздвигается воздух, было интересно. Маленькие белесые искорки, падающие с кончиков пальцев Зейны, будто бы трещали по швам и растягивались. На их месте появились едва видимые светящие заплатки, которые спустя пару секунд превращались в обычный прозрачный воздух. Что делала Лифар, я не понимала. Но на лбу четверокурсницы выступил пот. Девушки расширяли пространство в общей сложности минуту или две. Комната стала прямоугольной и увеличилась квадратов на 20. «Больше не могу». Зейна пошевелила кончиками пальцев, и искорки скопом упали на пол. Как будто были последними. «Если ненадолго, то хватит и этого». Лифар кивнула и медленно встряхнула руки. «Ты умеешь такие крутые вещи!» Искренне восхитилась я. «Почему же ты поступила на домоводство, а не на другой факультет?» Зейна поправила съехавший на бок низкий хвост и пригладила рукой волосы. Отдышалась и только после этого ответила. «Отец оплатил этот как наиболее подходящей женщине. Да и умею я не так много, как нужно на ведьмастве или знахарстве. Оттачивала с детства некоторые заклинания, чтобы помогать старшей сестре. Вот они получаются. Мы нашу хижину всегда увеличивали, когда был наплыв гостей. А глубоких и важных знаний у меня нет, только самые базовые. Я же не наследница рода. Так, третья дочь с конца. Это как? Восьмая. Вздохнула Зейна и горько поморщилась. Меня даже в школу не каждый день водили. Я поддерживала сестру со слабым здоровьем, ухаживала за ней, и когда не болела она, то и мне дозволяла сопровождать ее в школу. «Как несправедливо!» — воскликнули мы с Лифар одновременно. «У нас так принято. Семья на первом месте. Здоровье в семье превыше всего. А все остальное — магия, учеба, дружба — подчиняются семье и здоровью его членов. Ну, какой-то смысл в этом есть», — протянула я. «Но почему должны страдать эти самые члены и не получать среднее образование?» «Почему среднее?» — удивилась Зейна. «Я имела в виду посещать школу. Школа у нас считается средним образованием, а вот та же академия, из которой мы можем вылететь без диплома, — высшим образованием». «У нас так не говорят», — покачала головой Зейна. «Школа — это школа, а академия — это академия. Все важно, каждая для своего возраста». В полемику я вступать не стала. Не говорят, так не говорят. Важна суть, а не название, в конце концов. Но теперь хотя бы стало ясно, почему Зейна так плавает на лекциях и с трудом воспринимает новые темы. Ее домашку пару раз ставили на один уровень со мной, а оказывается, способность у нее все-таки есть. Знаний базовых нет, как и у меня. Хотела спросить ее о старинном способе гадания, но Зейна уже вылила воду в окно, а чашу убрала в шкаф. Видимо, подальше от любопытных глаз. И как раз вовремя, потому что в комнату стали подтягиваться и другие студентки домоводства. Сначала они спотыкались, завидев меня. Некоторые кривились в лице и только что не плевались ядом, выдавая обезличенное приветствие. Я старалась не брать это на свой счет. Подумаешь, девчонки сделали меня козлом отпущения и назначили причиной всех своих бед. Это так глупо, что даже обсуждать не стоит. Хотя и неприятно, конечно. «Что она здесь делает?» — фыркнула Лилиана, вплывая в комнату. «И почему мы собираемся все у этой недоучки?» «Хотела бы и я это знать, Лифар. Почему не у тебя?» — скривила носик Цамир, но однокурсница ее одернула. «Как тебе не стыдно? Алиса принесла нам важные новости. Я бросила клич тебе, как старости, чтобы ты собрала всех. И что, нам бегать по комнатам, раз мы уже тут? И не надо кочевряжиться!» Самир ей что-то негромко ответила. Я не прислушивалась. В это время удивленно спросила Зейна, которая стояла по правую руку. «У нас тоже есть староста?» Зейна пожала плечами. «Не знаю. Вообще, вроде мы сами должны были выбрать на первой неделе и передать данные в деканат. Но я не помню, что бы мы выбирали». В наш разговор с независимым видом вмешалась и Лора. «Кто лучше Лилианы может общаться с преподавателями?» «Никто. У нее же и манеры, и родословная, и магические способности. Вот мы и подали данные сами». Даже Киана, демонстративно не смотрящая в мою сторону, возмутилась таким самоуправством. «Девочки, вы вконец обнаглели», — заявила она. «Мы должны провести голосование и выбрать сообща. Мою кандидатуру уже утвердили», — отрезала Лилиана, и впервые без зазнайства и поджимая губ обратилась ко мне. «Что за важные новости? Говори скорее, у меня есть планы на вечер». Хотела я было возразить, но на мне скрестилось столько пар глаз, что пришлось задвинуть свою гордость подальше и сжато передать подслушанный разговор. Девчонки возмутились. Так сильно, что в адрес декана боевки полетело несколько проклятий. Правда, бесполезных. Мы же не ведьмы, и проклинать профессионально не умеем. Зато почти все сошлись во мнении, что Эддингтон решительный мужчина, и раз принял такое решение, то будет его придерживаться до конца. «А значит, нужно его проучить», — высказалась я, и на меня впервые за этот день посмотрели с чуть меньшим презрением. «А как?» — спросила незнакомая девчонка со второго курса. Мы все стояли группками по 6 человек, так получилось. И теперь можно хотя бы примерно было понять, с какого курса человек. «Не знаю, я в этом мире недавно. По логике, было бы здорово перевести его внимание на что-то другое, чтобы он забыл про отчисление и закрытие факультета. Но я не знаю, возможно ли это. Подпортить ему здоровье? С интересом протянула Цамир. А что, когда проблема со здоровьем, не можешь думать ни о чем другом. Но нанести увечья мы физически не сможем. Он боевик, да еще и снежный лорд. А вот наслать какую-нибудь порчу вполне. Надо только к ведьмам обратиться. Тебя вычислят, покачала головой Лифар. Идея Алисы хороша. Отвлечь — это здорово. Но надолго ли получится отвлечь? На неделю, другую. А потом он снова за свое. Вот если бы вообще убрать его из Академии. Но не сможем, если его назначил сам король. Король? Разве не Министерство магических наук? Нет, папа говорил, что решение о его направлении сюда подписал сам король. Лифар потерла лоб. Вот только зачем королю это надо? Сплавить подальше от себя? Он в чем-то провинился? Это наказание? Она рассуждала вслух, совершенно не таясь. Лилиана первой спросила. Твой отец тоже работает в тайной канцелярии? Да. Что же ты делаешь в этой глуши? Позволила себе удивиться Лилиана. Столичные университеты более престижные. То же, что и ты. Отрезала Лифар и подобралась. Есть идеи, как нам отомстить? То есть отвлечь лорда? Девчонки, у нас и вправду мало времени. Уже через неделю первый промежуточный зачет, кто не в курсе. Он нас завалит. Всем факультетам пойдем на пересдачу. Девчонки нахохлились. Ну, есть идейка. Неуверенно протянула Киана. Не знаю, насколько она удачная. Скоро день всех влюбленных. На торжественном открытии праздника должны присутствовать все преподаватели. И? Заинтересовалась Самир. А что ты предлагаешь? Концепция праздника уже продумана и утверждена. Вы будете выбирать пары? Да, мадам Мутти разрешила. Что, если подмешать в бокал Эддингтона любовный напиток и влюбить его в статую богини чистоты и невинности, что стоит в главном зале? Тогда он не сможет закрыть факультет, ведь она покровитель нашего факультета. Боже мой, у нас есть покровитель? Ужаснулась я. Чистота и невинность? Вы серьезно? Какой идиот придумал такое название? Цыц, невежа! Прикрикнула Цамир. Не надо посягать на святое. У каждого факультета есть свой божественный покровитель. У знахарства — богиня плодородия, у ведьм — богиня всех ветров, у боевиков — бог войны и силы, а у нас — богиня чистоты и невинности. Ты хоть книгу о всех богах открой ради всего святого. Мне стало стыдно. Я как-то не подумала, что статуи богинь — это святыни и предметы культа. В моем мире это больше относилось к мифологии и культуре. Идея неплоха. Лилиана с интересом повернулась к Киане. «Но как мы подольем ему зелье, Жопс? Ты об этом подумала?» Вскинулась Киана, и девчонки оскалились. Давняя вражда вспыхнула с новой силой. «Тихо, тихо, девочки! Не надо драк!» — подняла руки Лифар. «Давайте обсудим идею. Как тебя зовут?» «Киана...» «Киана предложила любопытную идею. Надо ее проработать. Если мы влюбим боевика в статую, то на какое-то время он будет занят ею. А мы напишем тайное донесение королю, что наш Эддингтон немного того. Она покрутила у виска. Тронулся. В общем, нельзя ему преподавать. Он опасно влияет на юные неокрепшие умы. Ты про боевиков? Уточнила Элора, и девчонки прыснули. А Эддингтон у многих преподает. Так что можно со всех четырех курсов подписи собрать, сказала Лифар. Еще подловим его как-нибудь у статуи, чтобы он стоял с влюбленным видом и вздыхал. Сделаем фото и, как доказательство, тоже отправим королю. Вот смех это будет. Ну, как вы, девочки, согласны? Да-да, отличная идея. Подхватили все и загоготали. Я и сама хихикнула, когда представила, как холодный и высокомерный Эддингтон испытывает душевные муки и обхаживает статую. Забавно, однако. Нужна клятва, а не разглашение, чтобы никто не испортил сюрприз. Перекричала всех Цамир. И в комнате враз стихло. «Я проведу. Закатывайте правый рукав». Клятву мы дали быстро и разошлись по комнатам уже минут через 20. Девчонки с 4-го курса взялись сами приготовить любовный напиток и влить его в шампанское преподавателя. Все-таки здорово, что наш курс ответственный за проведение праздника. Так намного проще подменить бутылку и рассадить преподавателей в нужном порядке. Так, чтобы напротив декана факультета боевки виднелась нужная статуя. В комнату я вернулась довольная собой и даже подхихикивала себе под нос. Вот попал Эддингтон. Наши девчонки отомстят за весь факультет. Пусть в следующий раз думает, кого отчислять и что закрывать. Я скинула плащ, повесила его на вешалку и неспешно принялась переодеваться. Стянула через голову платье, чулки бросила на пол, чтобы попозже постирать. Потянулась за спортивной футболкой и шортами. Хотелось надеть что-нибудь поудобнее форменного платья. На полпути меня остановило хриплое, надрывное покашливание. Я так и замерла, с засунутой в шкаф головой. Потом через секунду испуганно подпрыгнула и резко обернулась, быстро прикрываясь футболкой. «Алиса, и долго тебя ждать?» Странно прокашлял Петр и оглядел меня каким-то голодным взглядом. «Ты опоздала на 20 минут. Я думал, что-то случилось. А вот и перенесся сюда». «Блин! Черт, индивидуальное занятие! Совсем забыла!» Чуть не взвыла я, а вслух произнесла. «Да, то есть нет, то есть не могли бы вы...» И я махнула подбородком на дверь. Петр сдвинул брови и кивнул. «Жду тебя в малом тренировочном зале через 20 минут. Можешь прийти в этих шортиках, то есть удобной тренировочной одежде». «Хорошо», — ровно протянула я. А внутри все скисло, когда преподаватель исчез. Ох, не к добру этот его взгляд, не к добру.